Лолли некоторое время колебалась, только увидев, что Мучень кивнул ей головой, она осторожно кивнула ему, сказав: «Тогда мне придется побеспокоить магистра зала Мою». Махнув рукой и вздохнув, Мою ответил: «Это может неохотно считаться возвращением долга, хотя это единственное, что я могу сделать». Произнеся эти слова, он продолжил произносить свой приказ: «Вы трое будете следовать за тремя старейшинами внутрь». Мучень и двое других кивнули. Когда они собрались идти, раздался неистовый древний голос: «Подождите». Внезапный голос заставил всех вытаращиться. Подняв головы, они заметили фигуру старика, сидящего на каменном столбе перед гигантским черным залом. Потрепанная одежда покрывала тело старика, а его голова была лысой, без единого волоска, а глаза его выглядели унылыми. Это заставляло его выглядеть так, как будто он голодает. Увидев этого лысого старика, Мучень мгновенно почувствовал некоторое удивление. Разве это не тот человек, которого он встретил в обители молний? Телосложение бога грома, которое он изучил, было дано ему этим лысым стариком. Помимо него, удивились Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун, так как раньше они тоже встречались с этим лысым стариком, находясь в обители молний. Заметив лысого старика, на лице Мою тоже мгновенно появился шок. Владыка Северного моря, поспешно поприветствовал он его. Отношение, которое выказал Мою, заставило всех почувствовать шок. В самом ли деле был кто-то в Северной Небесной Духовной Академии, кто мог заставить Мою проявлять такое уважение? Каково было происхождение этого лысоголового старика? Владыка Северного моря, Шэнь Цаншэн и Линчжэн, а также остальные, задумчиво нахмурились, прежде чем их лица внезапно изменились. Ошеломленные, они произнесли вполголоса: «Неужели это божественный зверь-защитник нашей Северной Небесной Духовной Академии и дракон Северного моря?» В Северной Небесной Духовной Академии, кроме декана Тайцана, единственным человеком, который мог заставить Мою проявить такое уважение, был таинственный дракон Северного моря. Тревога закралась в сердце Мученя, когда он услышал эти слова. Он был в недоумении, глядя на лысого старика, который всегда казался таким унылым, и просто не мог быть божественным зверем, способным запугать небеса и землю. Лысый старик на каменном столпе махнул рукой. В следующий миг он уже появился перед Мученем и остальными. Его мгновенная скорость заставила Мученя и остальных вздрогнуть. Лысый старик помахал рукой Мою, затем оглядел остальных, прежде чем, наконец, остановить свой взгляд на Мучене. «Господин». Поняв, что он уставился на старика, Мучень мгновенно почувствовал себя неестественно. Игнорируя изменение выражения Мученя, лысый старик взглянул на него. Только через некоторое время он, наконец, медленно проговорил: «Из того, что я слышал, правда ли то, что ты использовал божественную черную молнию?» Глава 334. Молниеносный яд. «Из того, что я слышал, правда ли то, что ты использовал божественную черную молнию?» Услышав эти слова, Мучень некоторое время молчал. Затем он мгновение поколебался и кивнул головой, отвечая: «Мне повезло, что я сумел усовершенствовать одну нить божественной черной молнии в шар молнии и поглотить ее своим телом во время битвы охотников. Ради борьбы со старшим братом Гу, я разрушил шар божественной черной молнии». В мгновение ока Гу Тиньян, наконец, понял, почему Мучень смог справиться с такой ужасающей силой, полагаясь на свою начальную фазу стадии небесной трансформации. Тем не менее, он все же продолжал странно смотреть на Мученя, думая: «Этот парень действительно монстр. Он на самом деле поглотил божественную черную молнию. Это то, чего не могли бы себе позволить даже эксперты стадии повелителя». Более того, после поглощения божественной черной молнии, Мучень неожиданно смог выжить. Это заставило его почувствовать себя еще более странно. Неужели этот парень обладает такой безумной силой воли? В темных глазах лысого старика мелькнул луч света. Раскрыв свою иссохшую ладонь, он поднял рукав Мученя. В следующее мгновение черный луч света, казалось, выстрелил ему в руку. Чи, чи. Когда черный свет взлетел, черные линии начали мгновенно появляться на руке Мученя. Эти линии начали извиваться под его кожей, излучая колебания, вызывающие легкую тревогу у людей. «Что это?» – воскликнул Мучень в шоке, когда выражение его лица изменилось. «Молниеносный яд», – равнодушно ответил лысый старик. «Божественная черная молния – это несчастье, которое испытывает духовный зверь, чтобы превратиться в божественного зверя. Это не только разрушительно, но и содержит загадочный молниеносный яд, который люди просто не могут обнаружить. Однако, спустя время, яд становится агрессивным. Конечно же, если молниеносный яд начнет действовать, твое тело внезапно расколется, и ты превратишься в кучу пепла. Лицо мученика мгновенно стало отталкивающим, и холодный пот проступил на лбу. Рядом с ним в глазах Лолли появилась паника, и она с беспокойством посмотрела на мученика. В это время выражения на лицах Мою, Шэнь Цэншина и остальных тоже изменились. Они не ожидали, что в теле мученика существует ужасная надвигающаяся катастрофа. «Старший, пожалуйста, помогите ему», Лолли, не в силах больше молчать, поспешно заговорила. Ее безумное заявление вызвало сложное выражение в глазах Ли Сюаньтуна, и он слабо откинул голову. «Почему я должен ему помогать? Это то, что он сам навлек на себя. Является ли божественная черная молния тем, что он может вынести? Более того, он даже активировал ее в своем теле. Ему уже повезло, что он в результате этого не умер». Раздражительность лысого старика казалась несколько странной, когда он медленно произнес свой ответ и убрал свою иссохшую ладонь. Кусая губу, Лолли сказала: «Если вы поможете ему избавиться от молниеносного яда, я вас вознагражу». Окинув Лолли взглядом, лысый старик лениво ответил: «Единственное, что меня интересует в твоем теле, это меч в твоих руках. Если старший захочет, я подарю этот меч в качестве компенсации», ответила Лолли, все еще кусая губу. Услышав ее слова, выражение лица Ли Сюаньтуна изменилось. Увидев это, Шэнь Цаншэн подошел к нему и сказал тихим голосом: «У тебя нет ни малейшего шанса». Слова Лолли заставили потрепанного пожилого человека тоже испугаться. Меч в ее руках заставил бы забиться даже сердца эксперта в стадии повелителя. Однако, неожиданно, Лолли была готова использовать его в качестве компенсации, что вызвало у него некоторое удивление, потому что он видел, что Лолли была ясна истинная ценность этого меча. Владыка Северного моря, не выдержав, сказал Мою: «В конце концов, он был знаком с отцом Лолли, и он, естественно, по возможности помог бы ей». Взяв Лолли за руку, Мучень слабо покачал головой. С легкой улыбкой он сказал: «Старший, вас очень уважают и чтут в духовной академии. Подобные шутки не являются подходящими для девушки». «Так ты думаешь, я шучу?» — тихо спросил лысый старик. «Старшие обычно что-то скрывают. Итак, ваше внезапное появление сегодня должно иметь некоторую связь со мной. Я прав? Возможно, это должно быть связано с тем, что я поглотил божественную черную молнию, так ведь?» — ответил Мучень с улыбкой. Услышав его слова, лысый старик уставился на Мученя. Лишь спустя долгое время он заулыбался, говоря: «Ты очень проницательный, молодой человек». Только увидев, как лысый старик улыбается, все спокойно вздохнули с облегчением. Дракон Северного моря имел чрезвычайно высокий статус в духовной академии. Кроме того, у него был странный характер. Если он и вправду не хотел бы помогать, это стало бы чем-то действительно неприятным. «Действительно, я искал тебя из-за некоторых вопросов. Возможно, тебе придется помочь мне с небольшой проблемой. Конечно, взамен я помогу тебе разобраться с божественной черной молнией в твоем теле», — ответил лысый старик. Услышав его слова, все были шокированными. Какую силой обладал дракон Северного моря? На всем северном небесном континенте не найти человека, который мог бы побороться с ним. Почему же он нуждался в помощи мученика, ученика начальной фазы стадии небесной трансформации? «Могу ли я узнать, что мне нужно сделать для вас?» — с моей маленькой силой спросил Мучень, слегка сморщив брови. Если это была проблема, с которой даже сам дракон Северного моря не мог справиться, тогда что мог предложить он? «Просто следуй за мной, а я пока расскажу тебе об этом. Расслабься, я не заставлю тебя рисковать жизнью». Чувствуя себя беспомощным, Мучень ответил: «Тем не менее, сейчас я собираюсь получить свое усиление духовным светом. Я помогу тебе», — крикнул лысый старик, глядя на Мученя. Он мог увидеть намерение этого парня с одного взгляда. Только услышав эти слова, Мучень заулыбался. Что касается усиления духовным светом, то, чем сильнее ответственный человек, тем больше эффект. Внутри всей духовной академии, на эту роль не найти никого лучше этого лысого старика. Изначально Мучень не мог на такое даже надеяться. Однако кто бы мог подумать, что он действительно появится в этот момент. Такая удача не стучит в дверь дважды. Было бы слишком глупо отказаться от такой возможности. Рядом с ним Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, Лин Чжэн и остальные завистливо смотрели на Мученя. В духовной академии Мученя можно было считать первым, кому так посчастливилось. Дракон Северного моря лично поможет ему с усилением духовным светом. Поскольку у мученя появилась такая возможность, пусть следует за владыкой Северного моря, сказал с улыбкой Мою, этот мучень действительно был счастливчиком. Ему выпала такая хорошая возможность. Лоли выпустила руку мученя, в то время как тревога в ее глазах понемногу рассеялась. С улыбкой на своем великолепном лице она уставилась на мученя, которому только что так повезло. «Тогда я пойду первым», — сказал мучень, махнув рукой Лоли. Однако, не дожидаясь, когда он что-то скажет, лысый старик уже потащил его. Пространство затрепетало, и они мгновенно исчезли внутри искажения. Глядя на место, где исчез мучень, Шэнь Цаншэн и остальные по-прежнему вздыхали от зависти. «Почему им так не везет? Перестаньте вздыхать. Такая удача, похоже, связана с тем, что он не умер, поглотив и расщепив божественную черную молнию в своем теле. Если вы этого хотите, то вы можете попробовать», — равнодушно сказал Мою. Услышав его слова, выражения на лицах Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна изменились. Он, должно быть, шутит. Число высокоуровневых духовных зверей, убитых божественной черной молнией, при попытке стать божественным зверем, было бесчисленным. Более того, она разрушала их тела изнутри. Даже мысль об этом заставляет человека передернуться. Только такой глупец, как мучень, мог сделать такую абсурдную вещь. Увидев, как они испугались, Мою ухмыльнулся, прежде чем обернуться и направиться в большой зал, а Лоли быстро последовала за ним. «Эх, брось это! Похоже, что у нас обоих не будет такой жизни. Не расстраивайся так». Беспомощно похлопав Ли Сюаньтуна по плечу, Шэнь Цаншэн направился в большой зал. Глядя на фигуру Лоли сзади, Ли Сюаньтун сделал унылый вздох, прежде чем последовать его примеру. В тот момент, когда его схватил лысый старик, мучень почувствовал головокружение из-за того, что пространство перед ним менялись так быстро. В его сознании появилось сильное чувство сонливости. К счастью, оно продолжалось недолго, а затем быстро рассеялось. «Хорошо». Услышав безразличный голос лысого старика, мучень открыл глаза и присмотрелся к пейзажу перед собой. Это было тусклое темное место, где повсюду был глубокий и непостижимый черный цвет. Естественно, тем, что потрясло мученя сильнее всего, было бесконечное море черных молний. Как тысячи водяных столбов, черная молния ударялась в небо прямо в море черных молний. Мучень смотрел на это море, когда гигантские молнии бились и танцевали внутри. Когда в этом мире раздавались глубокие и низкие грохочущие звуки, они несли с собой неописуемую силу небес и земли. «Что это за место?» — спросил мучень, когда его волосы встали дыбом. Бесконечное море черной молнии перед ним было слишком страшным. «Последний уровень обители молний», — ответил лысый старик. Мучень втянул холодный воздух. «Это был последний уровень обители молний. Неудивительно, что здесь присутствует такая ужасная энергия молнии. По сравнению с этим, даже семикраткий уровень обители молнии кажется незначительным. Осторожно почувствуй это. Кажется, там есть какие-то слегка знакомые колебания», — спросил лысый старик с усмешкой, указывая на нескончаемое море черных молний. Обернувшись сомнительным взглядом, он попытался понять, о чем говорил лысый старик. Через некоторое время его лицо слегка побледнело, и он потрясенно спросил: «Это колебания божественной черной молнии?» В море черных молний мучень обнаружил колебания божественной черной молнии. «В самом деле существует божественная черная молния, скрытая в море черных молний, а ее сила и количество, казалось, было больше, чем при несчастье птицы девяти подземелий. Кто бы мог подумать, что на последнем уровне обители молний в самом деле будет так много божественной черной молнии? Что касается других уровней обители молний, их энергия молнии формируется из тех, которые вытекают отсюда», — с улыбкой объяснил лысый старик. Услышав это, мучень потерял дар речи, а его сердце было потрясено. «Старший, что именно ты хочешь от меня здесь?» — спросил его мучень с беспокойством, не в силах больше сопротивляться своему любопытству. Это место было слишком страшным, и любая случайная спустившаяся божественная черная молния могла нанести ему удар. Он действительно не мог понять, как именно он мог помочь дракону Северного моря. Сложив свои иссохшие ладони, на морщинистом лице лысого старика появилась улыбка. Однако эта улыбка только заставила мученя мгновенно покрыться мурашками, когда из его тела вырвалось чувство беспокойства. Протянув палец, лысый старик указал на море черной молнии, которое заполнило все пространство перед ними, и раздался его смеющийся голос. «Я хочу, чтобы ты помог мне получить кое-что из моря черной молнии». Глава 335. Ядро божественной молнии. «Я хочу, чтобы ты кое-что извлек для меня из этого моря молний». Услышав эти слова, выражение на лице мученика на некоторое время замерло. Широко раскрыв глаза, он уставился на лысого старика перед собой, хотя он сомневался, что расслышал все неправильно. «Вы хотите погрузить меня в это?» – спросил мучень, моргнув глазами, указывая на бесконечное море черной молнии. «Если он расслышал все правильно, тогда, должно быть, лысый старик выразился некорректно, так ведь?» Тем не менее, глядя на его дрожащий взгляд, лысый старик спокойно кивнул головой, развеяв все надежды, успокаивавшие мученя. «Старший, ты шутишь со мной?» Мучень почувствовал, что его голова сейчас взорвется. «В этом море черных молний есть божественная черная молния. Даже повелитель не стал бы идти в это место. С его силой начальной фазы стадии небесной трансформации от него, возможно, даже не осталось бы пепла, если бы он просто ступил туда. Я не тороплю тебя», — сказал лысый старик, закатив глаза. Услышав эти слова, мученю, наконец, удалось немного успокоить свои нервы. Горько смеясь, он спросил: «Что именно вы хотите, чтобы я достал?» «Эта обитель молнии была создана мной сотни лет назад». Показав на таинственное пространство, прежде чем указать на море черной молнии, лысый старик продолжил: «Я изначально обнаружил что-то уникальное в этом пространстве, так как оно было наполнено энергиями молнии. Заметив это, я взял все энергии молнии из пространства и спрятал их здесь. После я подумал и собрал божественную черную молнию со всех мест мира, а затем бросил их в это место и позволил им расти без присмотра». У мученика задергался рот при мысли, чего и следовало ожидать от дракона Северного моря. Божественная черная молния, которую боялась даже птица девяти подземелий, была собрана им отовсюду. Естественно, это было связано с тем, что девять пустошей была слишком молода. По ее словам, она только-только достигла совершеннолетия в клане птиц девяти подземелий. Кроме того, будучи в состоянии перенести несчастье божественной черной молнии, будучи птицей девяти подземелий, только что достигшей совершеннолетия, ее таланты и ее способности были действительно сильнее, чем у мученика и всех остальных. В конце концов, когда девять пустошей проснется, она успешно завершит свою трансформацию и станет птицей девяти чистилищ. К тому времени у нее уже должна быть сила, чтобы бороться с повелителем. Добавив к этому будущие тренировки, был даже шанс, что она превысит силу дракона Северного моря. Однако со временем я обнаружил, что некоторые вещи уже вне моего контроля. Это потому, что сила энергии молнии внутри была слишком страшная и сгущалась вместе, чтобы неожиданно сформировать странное живое существо, продолжил свое объяснение лысый старик, показывая свое затруднительное положение. «Живое существо», — прорычал мучень. «Море молний, которое было полностью лишено жизни, могло конденсироваться, чтобы сформировать живое существо. Я называю это духом молнии. Все это море молний можно считать его телом». Мучень вздохнул, втянув холодный воздух, и потрясенно посмотрел в сторону бесконечного моря молний. Неужто этот так называемый дух молнии слишком ужасен? Неудивительно, что даже дракон Северного моря не смог справиться с этим. Несчетное число живых существ в этом мире были поистине таинственными и изумительными. Мне очень повезло, что разум этого духа молнии не слишком велик. Однако, если бы я приблизился к нему, мне пришлось бы выдержать самые сильные и жестокие нападения, сказал лысый старик, дернув ртом. Вглядываясь в море черных молний, в его мрачных глазах мелькнула холодная вспышка, и он продолжил: «Если я буду использовать силы и принимать меры, я смогу его уничтожить. Однако я также уничтожу и то, что мне нужно». «Что же нужно старшему?» — немного любопытно спросил мучень лысого старика. «Дракон Северного моря готовил это пространство сотни лет и даже создал это ужасающее море молний. В конце концов, он даже создал дух молнии. Что именно он хотел получить?» Когда мрачные глаза дракона Северного моря сошлись на море черных молний, он сказал безразличным тоном: «Ядро божественной молнии. Хотя это называется ядром, это не то, что люди могут поглотить. Это нечто, созданное небесами и землей», — медленно объяснял лысый старик, — «только когда силы молнии настолько безграничны, что достигают такого ужасающего уровня, будет шанс сформировать ядро божественной молнии. Я искал и накапливал бесчисленные божественные черные молнии в течение прошлых сотен лет, и все для того, чтобы сформировалось ядро божественной молнии. К счастью, у меня неплохая удача. Тем не менее, я никогда не думал, что, когда родится ядро божественной молнии, появится еще и дух молнии, мешавший мне забрать ядро все это время. Какое применение имеет это ядро божественной молнии? С помощью этого ядра божественной молнии я смогу совершить прорыв и войти в стадию земного повелителя, ответил лысый старик. Земной повелитель, шокированно пробормотал Мучень. Если это так, то лысый старик перед ним должен быть на девятой фазе стадии повелителя, это действительно страшно. Он уже считался достигшим вершины стадии повелителя. Еще один шаг, и он достигнет стадии земного повелителя. Даже учитывая весь мир Великой Тысячи, эксперта этого уровня было бы достаточно, чтобы он стоял на вершине мира. С такой силой, можно было бы быть сопоставимым с лидерами сверхсильных кланов. Старший, почему бы вам не попросить декана Тайцена и других старейшин? Разве не было бы намного легче, если бы вам помог декан Тайцан? С сомнением спросил Мучень. В Духовной Академии, кто бы посмел отказать в помощи дракону Северного моря? Это бесполезно. Этот дух молнии очень осторожен. Я уже говорил об этом с Тайцаном. Когда он только вошел туда, появилась вспышка молнии. Если бы оба из нас появлялись в одно и то же время, дух молнии почувствовал бы угрозу. Что, если он почувствовал бы, что его жизнь в опасности, и уничтожил бы ядро божественной молнии? Разве это не будет напрасной тратой сотен лет моей напряженной работы? Беспомощно ответил лысый старик. Услышав объяснение, Мучень рассмеялся и посмотрел на море черных молний. В этот момент из нее не исходило слишком много колебаний. Однако в этот миг Мучень почувствовал, как его сердце затрепетало. Однако, старший, вы должны знать, что моя сила мала. Расслабься, я уже сказал, что я ни за что не позволю тебе рисковать жизнью. Лысый старик махнул рукой и уставился на Мученя, сказав, я призвал тебя за помощью из-за того, что ты уже поглощал удар божественной черной молнии раньше. Кроме того, ты позволил ей расщепиться в твоем теле. Хотя сила божественной черной молнии в твоем теле была полностью израсходована, осталось еще кое-что. В глазах Мученя вспыхнула искра, когда он сказал, неужели старший говорит о яде божественной молнии? Лысый старик кивнул головой и ответил, яд божественной молнии действительно очень страшен. Однако, с другой стороны, можно сказать, что это ценное сокровище. Лоб Мученя нахмурился. Яд божественной черной молнии – это то, с чем даже эксперты стадии повелителя не смеют вступать в контакт. Если ты сможешь контролировать яд божественной черной молнии, для тебя это станет чрезвычайно грозной козырной картой. Контролировать яд божественной черной молнии, ответил с сухим смехом Мучень. У него не было возможности уничтожить яд божественной молнии, который был скрыт в его теле, не говоря уже о его контроле. Тебе будет нетрудно почувствовать божественную черную молнию. Когда я передам тебе полную версию телосложения Бога Грома, ты, естественно, сможешь ее почувствовать. Опираясь на телосложение Бога Грома, ты должен быть в состоянии контролировать даже божественную черную молнию, сказал лысый старик с улыбкой. Полная версия телосложения Бога Грома, повторил Мучень, а его сердце затрепетало от нетерпения. Он уже мечтал о том, как будет управлять телосложением Бога Грома. Если бы он не узнал об этом божественном искусстве, то извержение силы божественной черной молнии закончилось бы для него плохо. Кроме того, это была только неполная версия. Если бы он смог познать полную версию телосложения Бога Грома, какой степени прочности достигнет его тело? Как насчет этого? Усмехнулся лысый старик. Он считал, что с этим условием Мучень не станет сопротивляться. Узнав о могуществе телосложения Бога Грома, Мучень явно не откажется от него. Как и ожидалось, Мучень свирепо закивал головой. Поиск богатства и силы через риск. Чтобы получить полную версию телосложения Бога Грома, Мучень рискнул решиться на крайне опасное дело. Кроме того, он, в конце концов, был учеником Духовной Академии, а дракон Северного моря не отправит его на смерть ни за что. Увидев реакцию Мученя, улыбка мгновенно расползлась на сморщенном и высохшем лице лысого старика. Раскрыв свою иссохшую ладонь, чтобы похлопать его по плечу, он сказал, «Раз так, тогда давай начнем необходимые приготовления». «Подготовка?» – задумчиво переспросил Мучень, прежде чем глупо посмотреть на старика. «Было еще что-то, что нужно подготовить». Каха-кахаем, с сухим кашлем лысый старик ответил, да, хотя в твоем теле есть яд божественной молнии, он все еще слишком слаб и редок, этого уровня недостаточно, чтобы замаскировать колебания твоей жизненной силы, если ты войдешь в море молний, то тебя обязательно обнаружит дух молнии. Значит, Мучень вдруг почувствовал сильное беспокойство, значит тебе нужно поглотить божественную черную молнию. Это увеличит плотность яда божественной молнии в твоем теле до такой степени, что он сможет замаскировать твою жизненную силу, сухо ответил смеющийся старик. Услышав эти слова, Мучень слегка дернул рот, думая, вот же проклятый лысый рот. В самом деле, у него не было никаких хороших намерений. Он действительно хотел, чтобы я приблизился к божественной черной молнии по собственной инициативе. Прежде ему повезло, что он смог вынести это. Это было благодаря тому, что божественная черная молния была всего лишь остатком от несчастья, и благодаря удаче он смог вынести ее силу. Однако, если это произойдет еще несколько раз, может быть, ему придется всегда полагаться только на свою удачу. Глядя на побагровевшее лицо мученя, старик издал еще один сухой смешок. Прикоснувшись к своей лысине и иссохшей ладонью, он сказал, «Расслабься, я уменьшу божественную черную молнию до того уровня, который ты сможешь вынести. Я обязательно пойму, если что-то случится». Мучень нерешительно колебался. Хотя он обладал сверхмощной силой девятой фазы стадии повелителя, божественная черная молния была поистине слишком жестокой. Если что-то вдруг пойдет не так, даже он не сможет своевременно оказать ему какую-либо помощь. Очевидно, этот вопрос был очень опасным. Глядя на сомнения мученя, лысый старик подстрекал. «Когда мы завершим это, я лично помогу тебе в твоим усилением духовным светом. Осмелюсь сказать, что во всей духовной академии нет никого, кто смог бы помочь тебе лучше, чем я». Мучень все еще колебался. «Эй, парень, просто знай, что ты должен быть мне благодарен. Я помог твоей маленькой птице девяти подземелий, с которой ты создал связь родословной, с несчастьем божественной черной молнии. Я не только защитил ее, но даже убрал часть божественной черной молнии. Иначе, маленькая птица девяти подземелий превратилась бы в пепел во время несчастья». Лысый старик поспешно открыл свой козырь, боясь, что Мучень передумает. Это правда, Мучень был потрясен и несколько озадачен, об этом он даже не догадывался. Хе-хе, хотя моей целью был также сбор божественной черной молнии, можно считать, что я помог тебе. Более того, если бы не перо, которое я дал этой птице девяти подземелий, она не смогла бы найти время, чтобы восстановиться, неловко ответил лысый старик. Мучень посмотрел на него, он и в самом деле видел странное перо, когда девять пустошей переживала несчастье. Энергия, которая излучалась из пера, явно исходила не из птицы девяти подземелий. «Итак, каково твое решение?» — поспешно спросил лысый старик. С улыбкой, сомнение в глазах мученя медленно рассеивалось. Он всегда жил по правилу. Око за око, зуб за зуб. Независимо от того, какой мотив преследовал старик, он действительно очень помог птице девяти подземелий. Кроме того, можно считать, что, помогая птице девяти подземелий, с которой он создал связь родословной, он также помог и ему самому. Так как это было так, у него, естественно, не было причин отклонять эту просьбу. Глядя на лысого старика, Мучень глубоко вздохнул, прежде чем кивнуть головой. «Хорошо, я согласен». Глава 336. Полная версия телосложения Бога Грома. «Ты согласен?» Лысый старик слегка удивился, глядя на Мученя. «Раньше, когда он его заманивал и соблазнял, Мучень всегда колебался и боролся в своих мыслях. Он никогда не думал, что его заключительные слова на самом деле заставят Мученя так просто согласиться. Мучень ничего не ответил. Поистине интересный маленький парень. В этот момент старик восхитился им еще сильнее, взглянув в глаза Мученя и поняв его намерения. Люди, которые умели разделять благодарность и недовольство, действительно заставляли людей себя полюбить. Похоже, этот маленький товарищ очень сильно дорожит такой вещью, как дружба. Когда мы начинаем, согласившись, Мучень, естественно, не стал колебаться и сразу же решил уточнить. «Давай сделаем это сейчас», — лысый старик ответил. «Если ты сможешь выдержать божественную черную молнию, я передам тебе полную версию телосложения Бога Грома». Похлопав Мученя по плечу, он продолжил. «Расслабься, я не позволю тебе войти туда, как пушечному мясу. Как только возникнут проблемы, я немедленно приму меры. Я ждал сотни лет, подожду еще немного. «Я постараюсь изо всех сил», — ответил Мучень, кивнув головой. Кивком лысый старик переместил свое тело и рванул прямо в море черных молний, что занимало все таинственное пространство. Однако он подошел не слишком близко и остановился, когда был в 10 милях от края. «Иди туда», — лысый старик указал на пространство недалеко от себя, где в воздухе плавала черная каменная платформа. Кивнув головой, Мучень проскользнул и спустился на каменную платформу. Едва сев, он почувствовал холод, исходящий от нее. Холодная освежающая аура прошлась по его телу, и из-за нее скрытые раны, оставленные силой божественной черной молнии, начали постепенно исчезать. Эта каменная платформа была отлита с использованием очищенных камней молнии, и имеет некоторый рассеивающий эффект против силы молнии. «Пока ты на ней, она поможет уменьшить часть боли», — объяснил лысый старик. Мучень кивнул головой, прежде чем развернуться и уставиться на него. Увидев, что Мучень уже закончил подготовку, лысый старик поднял голову, чтобы посмотреть на бесконечное море черных молний. В следующий момент он провел своим иссохшим пальцем и пробил пространство. Хам! Когда палец погрузился в пространство, он мгновенно начал сильно его искажать. Пространственные линии начали пульсировать, прежде чем превратиться в нечто вроде цепей. Непосредственно проходя через пространство, они пошли прямо в море молний. Взрыв, грохот. Прозвучали знакомые низкие глубокие грохочущие звуки, которые заставляли сердца людей дрожать. Оглядевшись, Мучень увидел черный заряд молнии длиной около 10 метров, спутанный пространственными цепями, как гигантский питон, которого вытащили из моря молний. Черный заряд молнии изо всех сил пытался вызвать разрушительные силы молнии. Однако он все еще не мог пошевелиться из-за, казалось бы, слабых пространственных цепей. Глядя на это зрелище, Мучень спокойно чмокнул губами. Дракон Северного моря был, несомненно, суперсильным на своей 9-й фазе стадии повелителя. В его руках божественная черная молния была как младенец, не способный хоть немного сопротивляться. Когда лысый старик вытащил божественную черную молнию из моря молний, сжав ладонь, он заставил пространственные цепи, обернутые вокруг божественной черной молнии, яростно сжаться. Мгновенно вспыхнули звуки искр, и размер божественной черной молнии неожиданно начал быстро сокращаться. В то же время разрушительная энергия, присутствующая в ней, также начала быстро ослабевать. За несколько вздохов божественная черная молния уже составляла всего 10 сантиметров. Очевидно, она была ослаблена довольно сильно. «Этого должно быть достаточно», — сказал старик, глядя на Мученя и спросил. «Ты готов?» Мучень посмотрел на божественную черную молнию. Разрушительная энергия внутри нее, казалось, была примерно такой же, как та, что он пережил во время несчастья 9 подземелий. Вспомнив об этом, он должен суметь выдержать этот заряд. «Да», — кивнул головой Мучень, глубоко вздохнув. Взрыв. Не продолжая церемониться, волной ладони, божественная черная молния выстрелила вперед. Пронесшись со своей разрушительной энергией, она бурно опустилась на Мученя. В теле Мученя мгновенно вспыхнула духовная энергия, горящая черным пламенем, когда на его коже замерцал слабый серебристый цвет. Очевидно, он без особых усилий активировал свое телосложение бога грома. Взрыв. Как только он закончил активировать свою защиту, божественная черная молния сильно врезалась в тело Мученя с громким ударом. Взрыв. Момент удара Мучень перенес с трудом и, казалось, даже отлетел назад. Несмотря на это, сжимая зубы, он твердо встал на каменную платформу. Когда это произошло, духовная энергия, горящая черным пламенем, быстро сжалась и растворилась. За пару мгновений духовная энергия Мученя вернулась в его тело. Следуя ее примеру, неся свою разрушительную энергию, божественная черная молния безумно впилась в его тело. Чи, чи. Когда черная молния появилась на поверхности тела Мученя, сильная боль, которая заставила бы людей растеряться, пронзила его тело. Мучень крепко сжал зубы, и дрожь прошла по его телу, когда духовная энергия безумно извергалась из него, пытаясь изо всех сил противиться волне энергии божественной черной молнии. Однако было ясно, что его маленькая духовная энергия бесполезна, ведь она полностью погрузилась и испарялась, и черная молния начала наносить ущерб телу Мученя. Его меридианы начали искажаться под ударами, в то время как его мышцы и кости начали трескаться. Пока интенсивная боль продолжала распространяться, из его рта хлынула кровь, а волна головокружения ударила в голову, пытаясь заставить его упасть в обморок. Однако он понял, что как только он потеряет сознание, Он потеряет всякий контроль, позволяя разрушительной, вызывающей хаос, энергии божественной черной молнии, вызвать гибель его тела изнутри. Черный свет молнии окутал мученя, сверкая и вращаясь вокруг него. Увидев это, лысый старик начал слегка волноваться. Если мучень не сможет выдержать божественную черную молнию, все его надежды будут разбиты. «Терпи», — сказал лысый старик низким голосом. Его одолевало головокружение. Однако, так как ему было трудно переносить сильную боль, в его теле внезапно вспыхнула холодная и освежающая аура. Пока эта волна в его теле росла, сильная боль из тела мученя внезапно немного рассеялась. На данный момент разрушительная черная молния, несшая хаос, была не столь сумасшедшей. Это была сила очистительной платформы молнии. Вздохнув от облегчения, мучень сжал зубы и продолжил терпеть. Только через полчаса он медленно открыл глаза. В это время божественная черная молния вокруг его тела уже полностью рассеялась, причем большая часть осела в его теле. Лицо мученя было бледным, и каждое легкое движение вызывало несравненную боль в его раздробленной плоти. «Ты преуспел», — сказал довольный лысый старик. Горько смеясь, мучень не ответил, решив закрыть глаза, наблюдая за повреждениями в теле. Когда лысый старик махнул рукой, беспредельная и величественная духовная энергия вырвалась и влилась в тело мученя, помогая быстро залечить его раны и позволяя ему полностью оправиться от травм, оставленных божественной черной молнией. С помощью лысого старика, в течение 10 минут, раны мученя были полностью излечены. «Еще?» – мгновенно спросил старик с усмешкой, видя, что мучень уже выздоровел. Холодная дрожь пробежала по телу мученя, из его глаз чуть было не хлынули слезы, но он кивнул. Взрыв, взрыв, еще раз раздались раскаты грома. Когда время перевалило за полдень, мучень почувствовал, что его плоть и кожа снова и снова разламываются, колеблись между жизнью и смертью. Он мог даже почувствовать жженый запах, исходящий от его тела. Сейчас все его тело было похоже на кусок сгоревшей древесины, на очистительной платформе молнии. Когда рассеивался 18-й заряд божественной черной молнии, мучень, наконец, не смог вынести боль. Свернувшись на каменной платформе, со смертельно бледным лицом, он постоянно вздыхал от боли. В настоящее время его тело чувствовало, что было на грани. Когда лысый старик опустился на очистительную платформу молнии, его ладонь прижалась к мученю, и из нее разразилась духовная энергия. Проверив травмы тела мученя, он убрал ладонь. С некоторым трудом мучень восстановил некоторые свои силы. Однако он чувствовал себя очень уставшим, даже не желая двигать пальцами. Хотя мучень устал, он смог почувствовать, что его телосложение бога грома стало сильнее. Такие самопожертвования имели преимущество. Притянув черное сияние, иссохшая ладонь лысого старика охватила тело мученя. В следующий момент мучень увидел на теле черные пятна. Словно жидкость, они циркулировали вокруг, излучая колебания, которые заставляли людей чувствовать себя неловко. Это был яд божественной молнии. Однако было очевидно, что яда, присутствовавшего в теле мученя, стало намного больше, чем раньше. Увидев эти черные пятна, мучень оцепенел. В конце концов, никто не чувствовал бы себя комфортно, увидев такие опасные для жизни вещи в своем теле. В тебе уже достаточно яда. Этого должно хватить, чтобы замаскировать твою ауру, сказал лысый старик, кивая головой. Эти слова сняли груз с плеч мученя. Слава богу, мне не нужно больше продолжать принимать удары молний. Позже я передам тебе полную версию телосложения бога грома. Впоследствии я расскажу тебе, как управлять ядом божественной черной молнии. Услышав эти слова, мучень был потрясен. Выдержав столько боли, он, наконец, мог получить какое-то вознаграждение. С улыбкой лысый старик протянул свой иссохший палец и надавил на лоб мученя. Палец заискрился молнией, которая пробежала змейкой и просверлила лоб мученя. Взрыв. Когда молния проникла в лоб мученя, он мгновенно почувствовал удивительный удар, извергшийся в его сознании. В то время как его тело мгновенно затрепетало, величественные и сложные обрывки знаний нахлынули в его мозгу, как приливная волна. Телосложение бога грома, божественное духовное искусство среднего ранга категории усиления тела, способность собирать энергию молнии с небес и земли, чтобы очистить и укрепить свое тело. Сила искусства была столь велика, что человек сможет раздрабливать горы лишь своим телом. Когда человек достигнет высоких достижений в этом искусстве, сила искусства будет сопоставима с божественным духовным искусством высшего ранга. сопоставимо с божественным духовным искусством высшего ранга. Бормоча эти слова, Мучень в шоке вздохнул. Божественное духовное искусство усиления тела было весьма редким, и он никогда не думал, что телосложение бога грома будет таким сильным. Когда он полностью овладеет им, это искусство будет не слабее божественного духовного искусства высшего ранга. Еще никто не смог приобрести божественное искусство такого уровня в зале духовных ценностей. Что касается вопроса о привлечении к себе молний, то судя по боли от их ударов, выгоды, получаемые от этого, были незначительными. Спустя мгновение в сердце Мучения стали разрастаться эмоции. Пытаясь успокоить свой ум, он начал наблюдать и подражать всему процессу изучения этого божественного искусства. Глава 337. Божественная черная молния. Разум Мучения погрузился в чрезвычайно сложный метод изучения телосложения бога грома. Через некоторое время он медленно открыл глаза, и в них вспыхнул шокированный блеск. Согласно методу обучения, телосложение бога грома, казалось, дифференцировано на 9 уровней, которые одновременно назывались 9 рун телосложения грома. Это связано с созданием руны молнии каждый раз, когда телосложение бога грома продвигалось на следующий уровень. Как только количество рун молнии достигнет 9, это будет считаться большим достижением. Когда человек достигнет этого уровня, один телесный удар сможет взорвать обычного эксперта стадии повелителя. 9 рун телосложения грома. Обжигающий горячий взгляд вспыхнул в глазах Мучения. Это телосложение бога грома было поистине чрезвычайно необычным. Даже в пределах категории божественного искусства, его можно было считать довольно грозным. «Хаэм, столько рун в моем телосложении бога грома», – пробормотал Мучень. Пыша не выдержав, лысый старик фыркнул и ухмыльнулся, прежде чем сказать: «Ты сейчас не достиг даже одной руны, и все еще думаешь о рунах. Ты думаешь, что телосложение бога грома – это то, чему можно легко научиться. Кроме того, по мере увеличения уровня твоего телосложения бога грома, сложность совершенствования также будет постепенно возрастать. Как только ты достигнешь 3-го уровня рун телосложения бога грома, божественная черная молния не будет тебе угрожать. В то время тебе придется найти источник молнии, еще более грозный, чем божественная черная молния. Только тогда ты сможешь усовершенствовать свое плотское тело и еще больше улучшить свое телосложение бога грома. Молния, которая еще более грозная, чем божественная черная молния». Услышав эти слова, выражение лица Мученя слегка изменилось. Сейчас даже слабый заряд божественной черной молнии мог практически его убить. Насколько страшной должна быть молния, более грозная, чем божественная черная молния? Судя по всему, хотя это телосложение бога грома было грозным, оно также шло по пути, слегка угнетающим себя. Чтобы улучшить искусство, нужно найти сильную молнию и принять ее удар, и, должно быть, было уже немало людей, которые практиковали телосложение бога грома, и были убиты во время обучения, не так ли? Те вещи сейчас слишком далеки от тебя. Ты должен просто сосредоточиться на попытке ощутить яд божественной молнии в теле, убеждал лысый старик, махнув рукой. Мучень кивнул головой, когда его руки собрались вместе, чтобы сформировать таинственную печать. По мере того, как формировалась печать, казалось, что слышались раскаты грома, когда начали сверкать заряды молнии. В теле Мученя, в его плоти и костях, казалось, начали появляться маленькие кусочки черной молнии. Когда эти молнии двигались туда и обратно в его теле, они постоянно совершенствовали его меридианы, кости, плоть и кровь. Пока тело Мученя постепенно онемевало, в нем вдруг появилось леденящее пугающее колебание. Это немедленно пробудило Мученя от его обучения. Кругозором ума он увидел каплю черной жидкости, которая беззвучно появилась в очень хорошо скрытой части его тела. В следующий момент она потекла по его крови и плоти. Иногда она даже пряталась внутри его костей. Однако, когда черная жидкость проходила через эти места, мелкие невидимые черные отпечатки оставались на его крови, плоти, костях и меридианах. Это было результатом разъедания, вызванного ядом молнии. Это яд божественной черной молнии. Мучень почувствовал слабый шок, пронесшийся в его голове. Это было правда странно. Если бы он не практиковал полную версию телосложения бога грома, он просто не смог бы даже обнаружить его существование. Когда Мучень обнаружил каплю черной жидкости, в разных частях его тела начали появляться несколько охлаждающих колебаний. Это был яд божественной черной молнии, скрытый внутри его тела. Почувствовав яд, Мучень не мог не почувствовать боли в голове. Эти вещи действительно заставляли людей чувствовать себя крайне обеспокоенными и грустными. Мучень, послушай, что я говорю. Активируй свое телосложение бога грома и привлеки яд к меридианам в правой руке. Пока Мучень чувствовал головную боль, внезапно прозвучал голос лысого старика. Услышав эти слова, Мучень слегка поколебался, прежде чем сжать зубы и начать обдумывать метод совершенствования. Активировав свое телосложение бога грома, в его теле мгновенно раздались раскаты грома, когда слабый заряд черной молнии прошел через его плоть, прежде чем броситься к яду божественной черной молнии. Когда яд божественной черной молнии ощутил входящий заряд черной молнии, он мгновенно сжался, выглядя так, словно он сейчас мгновенно подскочит и убежит. Увидев это, Мучень быстро успокоил его. Если бы этот молниеносный яд начал безрассудно бегать по его телу, это могло бы создать для него огромную проблему. Он не предполагал, что сможет предотвратить извержение яда божественной черной молнии своим телосложением бога грома, которое не дотягивало даже до уровня первой руны. Когда Мучень ослабил контроль, капля яда божественной черной молнии снова успокоилась. В следующий миг капля будто ощутила знакомые колебания, исходящие от молнии, контролируемой Мученем. После некоторого колебания яд, наконец, потихоньку приблизился. В то же время Мучень торопливо стал контролировать каплю черной молнии, которая медленно понемногу отходила вниз по меридианам его руки. Шаг назад, шаг вперед, и спустя несколько минут, капля молниеносного яда была привлечена к меридианам руки Мученя. «Привлеки яд к меридиану своего среднего пальца», — снова раздался голос лысого старика. Мучень кивнул головой и медленно привлек каплю молнии в маленький меридиан своего среднего пальца. Этот меридиан был только одним из многих небольших ветвей в его среднем пальце. С определенной точки зрения это был пустой меридиан, поскольку он не был широким и надлежащим образом связанным с другими меридианами. Однако, судя по всему, это стало лучшей тюрьмой для блокировки яда молнии. После притяжения яда молнии в этот потерянный меридиан, Мучень приступил к использованию заряда молнии для герметизации входа. Повторив этот процесс с большим трудом в течение часа, он привлек яд молнии, присутствовавший во всем теле, в этот пустой меридиан. Внутри этого меридиана циркулировали несколько капель яда божественной молнии. В этот момент они, казалось, обнаружили, что что-то не так. Внезапно вырвавшись, они резко поднялись к черной молнии, заблокировавшей вход в меридиан. Почувствовав это, Мучень открыл глаза и серьезно посмотрел на правую руку. На данный момент его средний палец уже стал темно-черным. По сравнению с его прекрасной ладонью он казался чрезвычайно заметным, вызывая у людей таинственное зловещее чувство. «Он хочет вырваться!» — громко воскликнул Мучень, пока его средний палец дрожал. Лысый старик равнодушно кивнул в ответ, когда из его иссохшего пальца внезапно вырвался золотой свет. Извиваясь, он спустился прямо на ладонь Мученя, прежде чем быстро погрузиться внутрь. Тусклое золотое сияние начало пронизывать правую руку Мученя, прежде чем медленно втянуться вглубь. Постепенно свет превратился в золотую руну. Войдя ладонь, свет, наконец, попал в средний палец Мученя. Золотая руна, превратившись во что-то похожее на печать, полностью запечатала яд молнии в среднем пальце Мученя, в результате чего он снова не смог бороться. Когда это случилось, угольно-черный цвет среднего пальца Мученя медленно восстановил свой первоначальный цвет. Тем не менее, он все еще мог чувствовать, что этот яд божественной черной молнии скрыт в его среднем пальце. Эта печать может запечатать этот яд молнии. Я не контролирую ее, поэтому ты должен будешь контролировать эту печать, — улыбнулся лысый старик и продолжил, — это можно считать твоей второй наградой. Божественная черная молния, обоюдоострый меч. Хотя она очень опасна для тебя, ты тоже не должен недооценивать ее использование. В будущем, когда ты скрестишь руки с другими, ты сможешь тайно активировать ее и ударить указательным пальцем. Хе-хе, тогда даже противник на стадии небесного повелителя немедленно получит серьезные травмы. Во время битвы охотников, если бы у тебя был этот прием, тебе даже не нужно было бы рисковать в борьбе с этим отродьем, Гутиньянем. Одним касанием, твой вопрос был бы улажен. Услышав эти слова, Мучень мгновенно почувствовал восторг, глядя на свой длинный и тонкий средний палец. Он никогда не думал, что яд божественной черной молнии будет иметь такое большое применение. Похоже, он действительно получил от этого задания немало преимуществ. В будущем я назову его ядовитым пальцем божественной черной молнии», — Мучень сказал с усмешкой, сжав ладонь. Он небрежно дал ему самое простое имя. Однако даже с таким простым именем он обладал довольно удивительной силой. «Старший, что нам теперь делать?» После счастливого взгляда на свой палец, Мучень, наконец, поднял голову и взял на себя инициативу, чтобы узнать следующие инструкции. Получив так много преимуществ, он действительно почувствовал бы себя немного виноватым, если бы не предложил некоторую помощь. «Я приму кое-какое действие и привлеку духа молнии. Когда это произойдет, ты войдешь в море молнии и найдешь ядро божественной молнии. Помни, что с твоей силой, даже если ты практикуешь полную версию телосложения бога грома, ты можешь оставаться в пределах моря молнии максимум полчаса. Поэтому, в течение этого времени, если ты не сможешь найти ядро божественной молнии, тебе нужно будет немедленно отступить. Если нет, ты мгновенно превратишься в пепел», — серьезно завершил свою речь лысый старик. Мучень с серьезным выражением лица кивнул головой. Естественно, он не стал бы рисковать своей маленькой жизнью. Увидев, что Мучень кивнул, лысый старик больше не произнес ни слова и оставил его отдохнуть еще на полчаса. После того, как он полностью выздоровел, он начал медленно подниматься в воздух. Когда лысый старик поднялся в воздух, Мучень внезапно почувствовал, что пространство сильно скучивается. Линии начали безумно простираться из пространства, окружавшие старика, что привело к тому, что вспыхнул пространственный шторм, из-за чего весь участок задрожал. Появилось крайне пугающее давление. Под этим давлением даже пространство начало дрожать. Это было давление повелителя. Это давление было еще сильнее, чем у повелителя белого дракона. Безмятежное выражение наполнило лицо лысого старика, когда поток струйного черного моря, казалось, кинулся за ним. Казалось, из волн вышло бесконечно гигантское рыбоподобное существо. Рев. Когда раздался рев, что потряс небеса и землю, гигантское рыбоподобное существо разделило бесконечные волны, прежде чем развернуть гигантские драконьи крылья, которые спрятали небо и покрыли землю. Эта сцена была чрезвычайно ужасающей. Это дракон Северного моря. Мучень был очень шокирован, так как дракон Северного моря был просто гигантским, ростом примерно в 10 тысяч метров. Посмотрев, никто не сможет увидеть всю его длину. В то же время давление, исходящее от него, было настолько сильным, что пространство не могло его выдерживать. Взрыв, грохот. Подобно тому, как появился дракон Северного моря, тело лысого старика исчезло, и из-за Черного моря молнии мгновенно вспыхнули ужасающие раскаты грома. Когда Мучень повернулся, он увидел бесчисленные тысячи метров черных громоздких столбов, бросившихся к небу из моря молний. После сближения с воздухом над морем молний, они превратились в черного духа молнии беспредельной формы. Молнии превратились в огромный водопад, в то время как появились пара угольно-черных зарядов молний, похожих на глаза, образовавшиеся из черных дыр. Когда они появились, они начали смотреть на дракона Северного морского вдалеке. Взрыв. Этот бесшумный черный дух молнии яростно взревел, из-за чего раздались раскаты черного грома, охватывая тысячи метров в ширину. Мучень снова вдохнул холодный воздух, когда шок наполнил его глаза. Этот дух, должно быть, и есть дух молнии, верно? Это извращенное существо было поистине слишком страшным. Глава 338. Проникновение в море молний. Взрыв. Грохот. На горизонте звенели жуткие раскаты грома, когда разрушительные энергии, словно желающие уничтожить небеса и землю, вырвались наружу, заставляя всех чувствовать крайний ужас, видя его. Как только он появился, дух молнии уставился на человека, с которым он был наиболее знаком, дракона Северного моря. Беспредельные колебания, исходящие из тела последнего, заставляли его чувствовать себя чрезвычайно грозным. Взрыв. Молниеносное море безумно извергалось, из-за чего образовались гигантские волны длиной в 10 километров. Когда дух молнии яростно взревел, мгновенно вспыхнула молния и 10-километровые волны молнии сгустились. Скрыв небо и покрыв землю, они надавили на дракона Северного моря. Однако, столкнувшись с входящими атаками, в гигантских глазах дракона Северного моря вспыхнул холодный блеск. Открыв большой рот, из него выскочили угольно-черные волны. Они несли неограниченное количество ледяного воздуха, который, казалось, мог заморозить все вокруг. Треск, треск. Когда волны холода разбились о волны молнии, молнии мгновенно замерзли. Когда черный ледяной слой быстро распространился, он мгновенно бросился в море молний. Взрыв. Бесчисленные заряды черной молнии, похожие на яростных драконов, выскочили из моря молний. Когда они яростно сталкивались с черным ледяным слоем, они разбивали его на куски. Мучень сидел на платформе привлечения молний и был потрясен, глядя на ужасающую перебранку, происходящую перед его глазами. Это была настоящая сила, способная разрушить пространство и заставить небеса и землю трепетать от простого поднятия руки. Это была сила повелителя, настоящий эксперт мира Великой Тысячи. В глазах мученя вспыхнул горячий блеск. Это было его целью в стремлении к совершенству. Однажды он тоже сможет достичь таких высот. Быстро успокоившись, мучень обратил свой взгляд на черное море молний. На данный момент, поскольку дракон Северного моря уже боролся с духом молнии, это была его лучшая возможность войти в море. Хотя сумасшедшие и разрушительные черные молнии заглушали небо, мучень не чувствовал большого страха в своем сердце. Сразу после того, как он вытянул свое тело, он внезапно рванул вперед, прежде чем спокойно и беззвучно войти в море молний. Увидев это, в гигантских глазах дракона Северного моря вспыхнул блеск, прежде чем его атаки внезапно стали более неустойчивыми, заставляя дух молнии отступать время от времени. Очевидно, он пытался привлечь внимание духа молнии. Если ему это не удастся, то, как только мучень будет обнаружен, любой случайный молниеносный заряд, брошенный им на последнего, заставил бы его немедленно превратиться в пепел. Однако, к счастью, сила мученя была слишком слабой. Немногие колебания духовной энергии, исходящие от мученя, были замаскированы ужасающей схваткой, вызванной столкновениями сторон. Поэтому, когда мучень приблизился к морю молний, он все еще не был обнаружен духом молнии. Увидев это, мучень тихо вздохнул с облегчением, прежде чем пристально взглянуть на бесконечное черное море молний перед собой. Стоя там, он был сродни песку в океане, совершенно ничем не примечательный. С таким большим несоответствием в их размерах, было ужасно страшно здесь находиться. Мучень крепко сжал кулаки, когда его черные зрачки уставились на черное море молний. Яростно сжимая зубы, он двинулся и, превратившись в луч света, рванул вперед. Плюх! Как большая волна, образовавшаяся на поверхности черного моря молний, фигура мученя появилась и тут же исчезла. В тот момент, когда мучень нырнул в черное море молний, он почувствовал энергию молнии, пронизывающую это море. В этом море было также немало божественных черных молний, плавающих вокруг. Глядя на гигантских черных драконов в море, они пугающе извивались. Когда появился мучень, он сразу привлек внимание некоторых божественных черных молний, заставив их подплыть. Очевидно, они обнаружили колебания энергии, которые отличались от их собственных. Увидев их реакцию, мучень поспешно активировал свое телосложение бога грома, в результате чего вокруг его тела появилась небольшая черная молния. В тот же миг его средний палец почернел. По мере того, как излучались колебания яда, он маскировал его духовную энергию. Когда мучень завершил свои действия, божественные черные молнии уже рванули к нему. Плавая вокруг тела мученя, они, казалось, что-то обнаружили. В это время мучень не решался пошевелиться. В этом месте, если бы он будет раскрыт, хоть немного отличившись от божественной черной молнии, они мгновенно превратят его в пепел. К счастью, его удача была не такой плохой. Лысый старик действительно не хотел, чтобы он превратился в пепел. После долгого кружения вокруг него, божественные черные молнии уплыли в конце концов. Они были лишь частью энергии молнии и не имели разума. Поэтому было естественно, что они не могли отличить мученя от себя. Уф! Мучень вытер холодный пот, проступивший на лбу. Он рванул прямо через море молний. Раздвигая молниеносную жидкость, он выстрелил в глубины моря молний, которое было черным до такой степени, что вызывало у людей трепет в сердце. Это молниеносное море было чрезвычайно огромным, и мучень не знал, в каком направлении находилось ядро божественной молнии. Однако, подумав об этом, он решил, что оно должно было родиться в месте, где энергия молнии была самой густой. Поэтому стало ясно, что глубины были самым вероятным местом для появления ядра божественной молнии. Однако говорить и делать было двумя разными вещами. Желание найти ядро божественной молнии в таком бескрайнем море молнии все еще было непростой задачей. Мучень усердно искал вокруг. Однако даже через 10 минут он все равно не получил ни малейшего результата. Когда он стал искать все глубже и глубже на глубине моря молний, божественные черные молнии, которые он встречал, становились все более ужасающими. Их размеры составляли приблизительно сотни и тысячи метров. Глядя с большого расстояния, они были похожи на ледяных черных драконов, сидящих на дне океана, заставляющих кровь людей стыть. Время тикало, и Мучень не мог не забеспокоиться и не стать нетерпеливым. Хотя он полагался на свое телосложение бога грома, а также на яд молнии, скрывающий его, это была лишь временная мера. Кроме того, было ясно, что это состояние не может длиться долго. Как только пройдет полчаса, он не сможет больше противостоять разъеданию, вызванному энергией молний. К тому времени он может мгновенно превратиться в пепел. Я не могу продолжать оставаться в этом слепом состоянии. Мне просто не хватит времени. Мысли быстро взмыли в сознании Мученя, когда его глаза сверкнули. Только спустя довольно долгое время ясность снова появилась в его глазах. Глубоко размышляя, он пробормотал. Хотя силы молний в этом море молний ужасны, молниеносное море наполнено ими. Некоторые из них обязательно должны содержать некоторую информацию. Так как ядро божественной молнии – это объект, представляющий источник моря молний, то энергии молнии, пульсирующие в молнии, наверняка будут иметь какой-то отклик. Эта идея Мученя была довольно бесстрашной. Внутри этого моря молнии его сила была явно слабой. Малейшая ошибка заставит его разрушиться в сотни и тысячи раз. В первую очередь, он должен избегать энергии молний, которые наполняли это море. Однако на данный момент он планировал взять на себя инициативу и получить нужную информацию от них. Это был чрезвычайно опасный план. Однако Мученю, казалось, всегда хватало смелости на свои безумные деяния. Бормоча про себя, Мучень, наконец, принял решение. Если он действительно потерпит неудачу, то немедленно повернется и уйдет. Опираясь на прикрытие, предоставленное его ядом молнии и телосложением бога грома, он должен быть в состоянии тихо покинуть это место. Однако, если это произойдет, то будет считаться, что он провалил это испытание. Однако в это время у Мученя просто не останется выбора. Поэтому он и рискнул. Сделав свое решение, Мучень больше не колебался. С мыслью, черная молния вокруг его тела немного смягчилась. Он не осмелился полностью отпустить ее, и единственным, что он мог сделать, было понемногу привлекать внимание энергии молнии в море и исследовать их таким методом. Когда черная молния вокруг тела Мученя постепенно ослабела, он мгновенно почувствовал, как спокойные энергии молнии сразу начинают отбиваться и падать. На самом деле даже гигантская божественная черная молния на далеком расстоянии, похоже, ощутила это изменение. Когда заряд энергии молнии вступил в контакт с его телом и прошел прямо через него, Мучень немедленно активировал телосложение бога грома. Молния расцвела, окутав его тело. Божественная черная молния, которая ощущала изменения, снова остановилась, прежде чем медленно успокоиться и поплыть дальше.